Глава 12. Следующее утро выдалось пасмурным и безветренным. Лимузин Освальда Джонсона Хейбера подъехал к моей гостинице ровно в 10. В этот же момент появился Лукас, одетый еще элегантнее, чем обычно. Синие джинсы, тщательно отутюженная рубашка, идеально сидящий твидовый пиджак, черная куртка и ботинки. Мы встретились у машины. За рулем сидел пожилой водитель в униформе. Я впервые видела настоящего личного шофера. Он пробасил приветствие и с поклоном открыл нам дверцу. Переглянувшись, мы с Лукасом забрались на заднее сиденье. В последний раз таким шиком я ездила в Германии. Красота пользовалась популярностью у немецких читателей, и меня пригласили на большой книжный фестиваль в Берлине. Эйбл тогда уже год как болел. Тамошний издатель получал неплохую прибыль от продаж книги, так что всю поездку я разъезжала на роскошном лимузине и питалась в самых модных ресторанах Берлина и Франкфурта. И думала, я по-прежнему могу быть собой, путешествовать, жить полной жизнью. А по возвращении обнаружила, что Эйбл исхудал и покрылся сыпью. Безалаберная сиделка забывала его вовремя помыть и кормила как попало. О зарубежных турах пришлось забыть. Правда, потом мне посчастливилось нанять Аве. Но он тоже иногда нуждался в отдыхе, а достойной замены не было. Я сидела в лимузине напротив Лукаса. Через некоторое время он подсел ко мне, затем молча притянул к себе и поцеловал. «Прошлой ночью мне тебя не хватало», — сказал он, целуя мою щеку и шею возле уха. Потом поцеловал само ухо. Это оказалось на удивление приятно. «Послушай», — слова давались с трудом, — «я уже давно не...» «Хочешь, чтобы я перестал?» Лукас коснулся губами моей шеи. Я не хотела, чтобы он переставал целовать ухо, и шею, и грудь. Я не стала убирать руку, которая гладила мои бедра, поднимаясь все выше к разгорающемуся между ног пламени. Однако, когда он попытался расстегнуть на мне джинсы, я его остановила. Слишком много ощущений обрушилось вдруг на меня после долгого летаргического сна. Удовольствие, близость, радость жизни. Моментально уловив мой дискомфорт, Лукас убрал руку. Едва я успела застегнуть рубашку, как лимузин свернул с дороги и притормозил у ворот. Водитель подождал, пока кто-то невидимый зафиксирует наше прибытие, а затем ворота раскрылись, и мы проехали внутрь. Дом Освальда Джонсона Хейбера раз в 5 превышал размеры стандартных домов. По обеим сторонам дороги росли безупречно подстриженные деревья. За ними на несколько акров простирался сад, украшенный декоративными вазонами почти в человеческий рост и мраморными скульптурами обнаженных женщин. Благородные статуи подозрительно напоминали древнеримские. В прохладном воздухе остро чувствовался восхитительный запах моря. Я любила пляжи, изредка позволяя себе помечтать. Я представляла, как продаю наш старый дом и переезжаю куда-нибудь на побережье, желательно в теплые края. Если б выдался хотя бы один год хороших продаж и недвижимость в нью-йоркском захолустье чуть подорожала, мне бы удалось это осуществить. Дома в Джорджии или на севере Флориды стоят примерно как в Нью-Йорке. Нужно лишь накопить денег на первоначальные расходы, на сам переезд и дорогой спецтранспорт с медицинским оборудованием для Эйбла. Через минуту машина остановилась перед домом. Водитель открыл дверцу, и мы вылезли. Из массивной входной двери вышел одетый в костюм худощавый мужчина примерно моего возраста. «Вы, должно быть, Грейди», — предположил Лукас. «Угадали», — с улыбкой подтвердил мужчина. «Я Лукас». «А я Лили». Грейди улыбнулся и кивнул, так и не назвав своего имени. «Мистер Хейбер на пляже. Он будет рад, если вы окажете ему честь отобедать с ним». «С удовольствием», — заверила я. Нас проводили к пляжу за домом. Свежий морской запах чувствовался здесь еще сильнее. Наступил полдень, пасмурный и прохладный. Белесое небо отражалось в серых волнах. На берегу лицом к океану стоял мужчина лет 50, Освальд Джонсон Хейбер III, и стрелял в чаек. Услышав первый выстрел, я подпрыгнула от неожиданности. Второй выстрел попал в цель. Птица буквально взорвалась в воздухе, превратившись в красно-белое месиво, и рухнула в воду. Хейбер подстрелил вторую чайку. Ассистент терпеливо ждал. Видимо, нам полагалось сделать так же. Прошла минута, затем еще одна. Хейбер перезарядил ружье. Я ткнула Лукаса в бок, кивком приглашая следовать за мной, развернулась и пошла прочь. Шокированный Лукас неохотно подчинился. Грейди бросился нас догонять. «Лили, Лукас, куда же вы?» «Ваш босс, очевидно, занят», — сказала я, доставая телефон. «Наверное, это какая-то ошибка. Если водитель не сможет отвезти нас обратно, я вызову такси до станции. Какой у вас адрес?» Лукас немного побледнел, хотя происходящее, похоже, приводило его в восторг. Дело было не только в сексе или деньгах. Книга уже влияла на нас, заставляя послать к чертям собачьим весь мир и любого, кто помешает поискам. Она хотела, чтобы мы ее нашли. И поначалу нам это нравилось. «Нет-нет», — засуетился ассистент, — «он не занят, просто...» «Не знал, что у вас такой напряженный график», — раздался низкий с хрипотцой голос. Я обернулась. За спиной у Грейди стоял Освальд Джонсон Хейбер III. Крупный немолодой мужчина с кривой ухмылкой на широком лице и спутанной седой шевелюрой. На нем были охотничья куртка, штаны цвета хаки и огромные резиновые сапоги. В руке — видавший виды дробовик. Выглядел Хейбер старше своих лет. «Вовсе нет, однако я не имею ни малейшего желания целый день наблюдать, как вы стреляете в чаек». Освальд окинул меня долгим оценивающим взглядом и улыбнулся. Судя по всему, его позабавила эта сцена. «Прошу в дом». Он говорил с легким акцентом, какой встречается у толстосумов из Новой Англии. «Не буду отнимать ваше драгоценное время». «Отлично», — быстро сказал Лукас, пока я окончательно все не испортила. Пройдя через огромный холл с высоченными потолками, белыми стенами и холодным каменным полом, мы оказались в просторной комнате неизвестного назначения. Там стояли диваны, кресла и несколько каминов, в которых потрескивали ярко пылающие дрова. Комната казалась слишком большой для гостиной, к тому же никаких следов пребывания гостей в ней не наблюдалось. По длинному коридору нас провели в столовую. Длинный стол, застеленный белой скатертью, был накрыт на 3 персоны. Предполагалось, что хозяин сядет во главе, а гости — по обе стороны от него. Как только мы расселись, дворецкий вынес суп из лобстеров с фуагра. Ничего вкуснее я в жизни не пробовала. Поданное к нему игристое белое вино оказалось не менее превосходным, с приятной кислинкой и легким привкусом фруктов, в точности, как я люблю. «Потрясающе!» — восхитился Лукас. «Я ценю удовольствие», — сказал Хейбер. «Жизнь слишком коротка. Мне повезло, я могу позволить себе любой каприз, за редким исключением. Например, мне пока не удалось заполучить книгу о бесценной субстанции. Надеюсь, скоро она пополнит мою коллекцию». «Что в ней такого особенного?» — спросил Лукас. Освальд нахмурился. «Я думал, вы знаете. С помощью этой книги можно получить все, что пожелаешь. Но ведь у вас и так все есть, кроме бесценной субстанции, разумеется». В глазах Хейбера мелькнул довольный блеск. Теперь ему нравилась не только я, но и Лукас. «А вы не дурак», — хмыкнул он. «Это радует. Я хочу получить не вещь, а человека, жену другого мужчины. Я 30 лет ее добиваюсь. Она же меня ненавидит. Но ничего, полюбит, когда станет моей». Затея казалась сомнительной, но я не стала его разубеждать. «Разве нет более простого способа?» «Я испробовал все, ничего не сработало. Книга дает обладателю неограниченную власть. Деньги и власть — не одно и то же. Вы можете лишиться денег. Власть, истинная, сверхъестественная, навсегда останется с вами. Однако книгу, как и деньги, у вас могут отнять», — резонно заметил Лукас. «Чисто теоретически. Конечно, это будет не так уж легко. «Вы правы, совсем нелегко», — согласился Освальд. «Но вот насчет книги вы ошибаетесь. Власть, которую владелец получит благодаря ей, никуда не исчезнет. Если ему удастся завершить все этапы, лишь несколько человек смогли это сделать». «Знаете кто?» — поинтересовалась я. Он посмотрел на меня, на Лукаса и снова на меня, но ничего не ответил. Как я поняла впоследствии, наш потенциальный клиент просто не хотел говорить, что на самом деле таких людей нет, чтобы мы не усомнились в серьезности его намерений. Никому еще не удалось выполнить все 5 ритуалов, по крайней мере, никому после Иеронима Зилла. «Насколько далеко вы продвинулись?» — неожиданно спросил Хейбер. «В поисках книги?» — уточнила я. «Мы...» «Нет», — перебил он. «В прохождении этапов. Магия нас не интересует, мы всего лишь торгуем книгами», — сказал Лукас. Хейбер фыркнул. «Как он узнал?» На секунду у меня вновь пронзило неприятное ощущение, похожее на легкую лихорадку. То же самое я почувствовала после завершения первого этапа. «Может, эксперимент оставил на мне какие-то уродливые отметины, видимые для окружающих?» Ощущение быстро прошло, и я отогнала эту идиотскую мысль. Он всего лишь строил догадки, пытаясь нас прощупать. «Развлекайтесь», — усмехнулся Хейбер. «Если что-нибудь выясните, сообщите мне». «Неужели кому-то удавалось пройти все 5 шагов?» — спросил Лукас. «Конечно. Например, Распутину. Предположительно, он использовал франкфуртскую копию. Джон Ди изобрел енохианский язык, завершив 3 этапа, хотя до 4-го так и не дошел». Енохианский язык — искусственный язык, созданный в конце 16 века английскими оккультистами Джоном Ди и Эдвардом Келли. Считалось, что на нем говорят ангелы. «Джек Парсонс и Марджери Кэмерон проделали все ритуалы, благодаря чему была создана знаменитая оккультная рукопись «Книга Бабалон». Джон Джек Парсонс, 1914-1952. Американский инженер, ракетостроитель, химик и оккультист Телемит. Марджери Кэмерон, 1922-1995. Жена Парсонса, американская феминистка, поэтесса, актриса и художница. Книга «Бабалон» — отчет о магическом эксперименте, в ходе которого была проведена инвокация элементала, соответствующего богине или силе по имени Бабалон, а также о его результатах. Разумеется, все эти истории были выдумкой, но тогда мы еще не знали, чему верить. На смену пустым суповым мискам принесли тарелки с жемчужно-белой рыбой, украшенной дольками груши и зеленью. «Однако эти люди плохо кончили», — заметила я. «Не все умеют правильно использовать власть», — парировал Хейбер. «Вот я, например, умею». После бокала чудесного вина я немного расслабилась. Хозяин дома допивал уже 3-й, а Лукас наполовину опустошил 2-й. Надо признать, Освальд оказался блестящим и остроумным собеседником, хотя как человек совершенно не вызывал симпатии. «Вам известно, кто такой Иероним Зилл?» — спросил Хейбер. «И как была создана книга?» «Да», — я кивнула. «Но вы наверняка знаете больше». Он покровительственно улыбнулся. Наверняка считал, что богатство служит доказательством его жизненной мудрости. И начал рассказывать. Иероним Зилл был шарлатаном, по крайней мере, поначалу. Втюхивал сомнительные снадобья богатым буржуа и путешественникам, которые не могли потребовать деньги назад. Но однажды прокололся, попытавшись облапошить некоего Ричарда по прозвищу Ворон, знаменитого алхимика, разработавшего способ получения негредо, или черного эликсира, необходимого для создания философского камня. Зилл продал ему фальшивую драконью кровь, так тогда называли резину, и разъяренный Ричард пришел к нему с топором. Однако уже к полуночи шарлатан и алхимик были лучшими друзьями. В ту ночь Ворон показал Иерониму, как превратить пустышки в настоящие зелья, то есть научил колдовать. Доподлинно неизвестно, какие именно знания передал ему Ричард, однако вскоре Зил сделался настоящим магистром темных искусств. Он по-прежнему продавал зелья богатым идиотам, но параллельно начал серьезно заниматься оккультными науками. Через некоторое время произошла вторая встреча, круто изменившая его жизнь. Поскольку Иероним продолжал изучать магию, не только в теории, но и на практике, пошли разговоры. Люди приезжали в убогую лачугу на окраине Амстердама за волшебным снадобьем или мудрым советом. Зил приобрел известность даже в высших кругах, и вскоре молва о сильном маге докатилась до принцессы Изабеллы Люксембургской. Автор что-то путает. Поскольку Изабелла Люксембургская, графиня Фландрии и марк-графиня Намюра, жила в 1247-1298 годах. Она была молода и прекрасна, но отнюдь не глупа. Мне и в голову не пришло бы сомневаться в интеллекте принцессы, но я не стала прерывать рассказчика. Он явно упивался собственным красноречием, хотя и вполне оправданно. После рыбы подали ассорти из десятка сыров с инжирно-смородиновым вареньем и кофе. А на десерт — около дюжины фруктовых пирожных, увенчанных замысловатым узором из крошечных съедобных цветов. «Изабелла Люксембургская была потрясающей женщиной», — продолжал Хейбер. «Ее учитель отмечал, что у принцессы мужской ум, при этом ненасытный и порочный». К 22 годам она имела около сотни любовников, говорила на 8 языках, знала арабскую математику и китайскую алхимию. Услышав о Зиле, принцесса отмела все возражения семьи и приближенных и настояла на посещении маленькой грязной лаборатории. Случилось это примерно в 1625 году. Изабелла решила остаться на ночь. Никто не знает, что конкретно произошло в последующие 12 часов. Однако к утру принцесса и алхимик преуспели в получении бесценной субстанции, а служанка принцессы была мертва. В дальнейшем Зил сделал 5 копий книги. Как вы наверняка знаете, из них осталось лишь 2. Одна принадлежит генералу. «Генералу?» — спросили мы с Лукасом в унисон. «Или адмиралу, без разницы», — презрительно бросил Хейбер. «Вы что, не знаете его?» «Впервые слышу», — сказала я. Хейбер разочарованно скривился. «Генерал уверяет, что потерял свою копию. Не верьте ему и не говорите, что работаете на меня. Он скорее сожжет книгу, чем позволит мне ее заполучить». «Почему?» — удивился Лукас. «Неважно, есть причины. Но если я узнаю, что вы продали книгу дураку, можете попрощаться с жизнью». Освальд Джонсон Хейбер III поднял бокал и сделал большой глоток. Похоже, он не шутил. «Что за бред вы несете?» — рассердилась я. «Не волнуйтесь, Лили, вы мне нравитесь. Никакой другой проступок не заставит меня вас убить». Я посмотрела на Лукаса. Несомненно, он думал то же самое. Во-первых, Хейбер точно не убьет нас сегодня. Во-вторых, не мешало бы выяснить, кто такие эти генерал и дурак. Причем наш потенциальный клиент не должен догадаться, как мало мы знаем о книге и обо всем, что с ней связано. Обед подошел к концу. Хейбер бросил салфетку на стол и уставился на нас. «Ну так что? Достанете для меня эту книгу?» «Мне известно, кто владелец. Убедить его продать рукопись не составит труда». Конечно, я блефовала. Хотя раньше отличалась кристальной честностью. По-видимому, книга уже запустила свои длинные щупальца мне в мозг и сбила все настройки. Желание найти ее превратилось в одержимость. В голове плотно засела мысль. «Если мы отыщем книгу, я смогу переехать к морю и навсегда забуду о третьесортных ярмарках и пыльных фолиантах. Мне больше не придется возвращаться в пропахший горем дом и отстирывать пятна с постельного белья. Однако сейчас у меня недостаточно средств для совершения сделки. Будь я большой шишкой, то не стала бы в этом участвовать, и вы с Лукасом справились бы сами. Но я обычный человек, и только мне известно, где книга. Если хотите ее заполучить, придется раскошелиться на аванс, и немаленький». Лукас опустил глаза в стол, шокированный и немного смущенный моей наглостью. Ему нравилось считать себя обеспеченным человеком. В каком-то смысле он таким и был. А вот я — нет. Целую минуту Освальд Джонсон Хейбер сверлил меня взглядом. «Хорошо», — наконец кивнув, он гаркнул. «Грейди!» Ассистент вынырнул откуда-то из темных закутков дома, где сидел, притаившись все это время. «Чековую книжку», — распорядился хозяин дома. Грейди моментально вынул ее из кармана пиджака. Я попросила выписать чек на имя Лукаса. Хейбер так и сделал, а затем протянул его мне. Я взглянула на сумму. $100 000. В тот момент у меня на счету лежало не больше 5000, из которых 2000 предназначались Аве, 200 на лечение Эйбла, $600 на оплату счетов, 1500 на страховку и еще 1500 на выплату процентов по ипотеке. Не считая трат на повседневные нужды, лекарства, газ и еду. Каждый месяц мои расходы превышали доходы. «Отлично», — сказала я. «Мы добудем книгу». Хейбер глянул на ассистента, и тот молча принес еще одну бутылку вина. На этот раз не игристого, но не менее вкусного и изысканного. Я не знаток вин, в отличие от Лукаса. Судя по его реакции, это был особо редкий урожай. Каждый произнес тост. «За книгу», — сказала я. «За успех предприятия», — подхватил Лукас. «За власть», — пролаял Освальд. Мы чокнулись, допили бутылку и попрощались. Встреча подошла к концу.